Глава 7. О том, как велико провидение Божие о наших потребностях в жизни. Бог – попечительнейший хозяин. Он на своих руках содержит все великие и богатые жизненные потребности и сокровища. По образному выражению одного из учителей, Бог имеет при себе три ключа, которые никому не вверяет. Один ключ от хранилища дождей, снегов, ветров и подобных тому атмосферных явлений. Другой ключ для отпирания гробов, чтобы мертвых вызывать к жизни. Третий ключ от житниц и хранилищ пищевых запасов. Если Бог затворит эти хранилища, то кроме Него кто отворит их? Один Бог, хранитель и обладатель всех потребностей жизненных, и от Него же одного должно просить их усердными молитвами. 1. Пустыножитель Марк обыкновенно говаривал, что тот, кто не имеет упования на Бога в получении от Него временных потребностей, тот, тем не менее, может полагать на Бога надежду получить от Него потребности, ведущие человека в жизнь вечную, веру, надежду и любовь. Иисус Христос представил первый довод против нашего маловерия, говоря: «Душа не больше ли пищи и тело одежды?» Он этими крепкими, истинными и душеполезными увещаниями удаляет от сердец наших пагубное, чрезмерное попечение о пище и об одежде и учит нас полагать всю надежду свою в высочайшем провидении своем. Если Бог, столь добрый промыслитель и щедролюбивый податель даров, кажущихся для нас весьма трудными и почти невозможными, каковы спасение души, получение небесного царствия, то ради чего неразумно обвиняем мы Бога, приписывая Ему забвение о нас в вещах маловажных, требующих малого труда? Если Он дал тело, то неужели не оденет его? Подаривший коня не откажет и в уздечке. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Когда Он даровал нам, без наших заслуг, когда и не существовали мы еще, жизнь, которая дороже пищи, и тело, которое важнее одежды, то, несомненно, даст и все способствующее к сохранению жизни и к пропитанию плоти. Тем более не откажет Он нам во всем том, что Сам Он восхотел по величайшей Своей благости даровать нам бытие и жизнь. И если даром охотно дал Он важнейшее для нас, то и может, и желает дать, и всегда посылает и менее важное. Но пошлет с условием, чтобы и мы не оставались праздными, ибо Он создал и призвал нас на землю, чтобы возделывать ее и содержать в порядке, а не для праздности. Упраздняться же только от суетных забот своих, которые Богу противны, а уповать на Него, единого, всемогущего и всещедрого, для сердечно уповающих на Него, а не на самих себя. Иов, вопрошая о приготовителе пищи для воронов, о себе не пекущихся, говорит: «Кто приготовляет ворону корм его, когда птенцы его кричат к Богу, бродя без пищи?» И сам Христос, взяв подобие от птиц, учит нас, говоря: «Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их». Сей Учитель Небесный, часто предлагая то же наставление, говорит: «Не две ли малые птицы продаются за осарий? И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего. У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц». Этот первый довод представляет нам, взятый от животных, кормящихся без всякого о себе попечения, чтобы хотя от них уразумели мы и научились познавать всемогущество провидения Божие, в котором мы можем найти себе успокоение и мир душевный. Второй довод представляют нам коренные сельные, дикорастущие цветы. Христос Господь, указавший на провидение Божие о маленьких птицах и о волосах на голове, заимствует второй довод о провидении Божием о коренах сельных. Он говорит: «Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не прядут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них». И отсюда Христос выводит заключение: «Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры, оденет». К этому присовокупляет Спаситель Господь наш и третье объяснение от тщетности нашего о себе попечения, говоря: «Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть?» Всякая заботливость наша о себе самих, несоединенная с упованием на Бога, тщетна, напрасна, на что и указывает Господь. Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Суетен, празден и неполезен весь труд ваш, если Бог не поспешит и не благословит его. Во всяком начинании и деле своем возлагай на Бога все упование, и Он, без твоего старания, все устроит к лучшему по своей неизреченной милости. Отверзаешь ты руку твою и исполняешь всякое животное благоволение».